Глава 5. Цена сражения. Заброшенная, никому давно уже не нужная стройка в ночное время выглядела еще более мрачно. До ближайшей большой дороги был не меньше чем километр, так что тишина здесь стояла практически абсолютная, непривычная для ушей городского жителя. Марат в компании троих самых верных телохранителей шагал вперед, периодически матерясь, когда спотыкался об очередную бутылку или кирпич. Он уже обругал того придурка, который предложил встретиться именно здесь. Вот почему он, Марат Чахалидзе, порядочный вор в законе, должен ныкаться по пустырям, как какая-то крыса. Ну да ладно. Дело ведь действительно серьезное, а с настоящими виновниками его сегодняшних неудобств он еще расквитается. Да так, что черти в аду ужаснутся. Наконец, он добрался до места. Его уже ждали две знакомые фигуры, также с тремя телохранителями каждый. Он дружелюбно пожал руку Степи и кивнул бульдогу. Хоть вражда между ними осталась в прошлом, но все же месяцы взаимной ненависти оставили свой след. 3 месяца между ними шла непрекращающаяся война, кровавая и жестокая. В ней каждая из сторон потеряла не меньше половины своих людей, а потери в деньгах лучше и вовсе не считать. И все из-за каких-то хмырей, посмевших крутить их вокруг пальца, дурачить, как малых детей. Если бы неделю назад Марат не поймал одного из своих пацанов на стукачестве, так бы и грызли друг другу глотки. Оказывается, этот предатель уже полгода исправно стучал обо всем, что знал, какому-то легиону. Знал он, по правде сказать, немного, но и этого оказалось достаточно. Если бы он не начал хвастать, что поимел всех воров в законе перед какой-то шлюхой в борделе, а она, собственно, не стуканула бы уже самому Марату, он бы так и не знал, кто так жестко на него наехал. А ведь стоит отметить, подстава была грамотной. Все это время он считал, что бульдог хочет прибрать к рукам его бизнес, а оказалось, что это какие-то залетные пацаны, непонятно на кого работающие, решили стравить наркоторговцев столицы, а потом, по-видимому, добить оставшихся и занять их место. Теперь же предстояло обсудить, что, собственно, им делать. Марат, спокойным тоном начал бульдог. Мы с тобой всегда были хорошими друзьями. Знаемся еще с 90-х. Надеюсь, эти 3 месяца не перечеркнули нашей дружбы. Ты ведь уже понял, что я здесь не при делах. Без предъяв, бульдог, согласился Марат. Нас всех надули какие-то левые фраеры, и мамой клянусь, я жить не смогу, пока всех их не перережу. Кто это вообще такие, ты выяснил? Поинтересовался Степь. Называют себя Легион, в интернете о них какие-то байки ходят, что даже смешно. Типа честные они, справедливости хотят, всяких там подонков пугают да мочат. Никто их толком не видел, где они обитают, не знают. Может и правда фанатики какие-то, предположил бульдог. Типа страну очистить хотят. Не мели чушь, бульдог, не согласился Марат. Где ты честных видел? Нету честных у нас в стране. Просто одни по мелочи воруют, а другие жизнь себе делают. Знаю я таких залетных. Думают сейчас шороху навести, нас лбами посталкивать, а потом на всем готовеньком дела начать мутить. Самые умные, блин. Может, ты и прав, Марат, сказал бульдог. Но ума им и вправду не занимать. Эвана как провернули все. Если бы ты стукача не нашел, так бы и бодались друг с другом. Поэтому так я думаю. Нужно им такую же подляну организовать и перебить всех. Пока пусть думают, что мы по-прежнему грыземся. Будет им нежданчик. Что думаешь делать, бульдог? Вклинился в разговор Степь. Да есть тут у меня одна задумка. Марат, твой стукач жив еще? Дай-ка мне его на пару дней. Наступила полночь. Викториус стоял на пустыре возле стройки и осматривал свое воинство. 43 парня, у каждого уже не слабые навыки рукопашного боя, а также как минимум один огнестрел на брата. Благо трофеев в последнее время было немало, да и нелегально купить ствол с началом всеобщих разборок блатных стало намного проще. Уже 3 месяца как не прекращала литься кровь по улицам столицы. Братки всех мастей устроили такие разборки, каких не было даже в 90-х. Конкуренция за сферы влияния давно переросла в личную вражду, а поэтому война шла до победного конца, до полного истребления вражеской стороны. Полиция под давлением общественности пыталась что-то сделать, но сил правоохранителей было явно недостаточно. Ходили даже предложения объявить военное положение и ввести в город армию, но пока столь радикальных мер не принималось. Сегодня же у легиона был шанс закончить кровопролитие раз и навсегда. Информатор доложил Викториусу, что на этой стройке состоятся переговоры противоборствующих сторон. Он не знал, чем вызвана эта дипломатия, и не считал, что она способна остановить вражду, но именно здесь была возможность устранить 3 опасных преступников разом. Как утверждал все тот же информатор, у блатных не больше 10 телохранителей на всех 3, поэтому бой должен быть коротким и результативным. Еще раз проговорив план и раздав последние указания, Викториус взял 10 человек и двинулся в обход здания, перекрывая пути к отступлению. Другая часть под предводительством Санька и Соловья двинулась напрямик. Когда Санек вошел внутрь, он сразу понял, что-то не так. На стройке никого не было. Неужели ошиблись временем? Или информатор сообщил неверные сведения? Санек уже хотел дать команду на отход, как со всех сторон раздались выстрелы, а на них посыпался дождь из свинца. Их окружило по меньшей мере несколько десятков бандитов, часть которых была вооружена автоматическим оружием. Они прятались повсюду, за углами, бетонными колоннами, ящиками. Десяток врагов начал поливать их свинцом сверху, со 2-го этажа. Это была ловушка, западня, в которую они попали. В первые же секунды боя рядом с Саньком упало 3 парня, в том числе и Кирилл, его друг детства, которого он знал еще с 5 лет. «Отходим!» – крикнул он, что было мочи, но бандиты продолжали поливать его отряд пулями, выкашивая парней как пшеницу. Спустя несколько секунд все уже были в укрытиях, но смертоносные снаряды летели со всех сторон в немыслимом количестве. От них было не укрыться нигде, и пары секунд не проходило, как очередной легионер падал замертво. Санек скрипел зубами и пытался отстреливаться в ответ, но помогало это слабо. Даже если он и попал в кого-то, врагов было слишком много, и они застали его врасплох. Санек уже попрощался с жизнью, видя, как тает сила легиона, но с другой стороны стройки появился Вик с 10 своих ребят. По плану он должен был стоять на улице и перекрывать путь к отступлению, но, видимо, услышав непривычные автоматные очереди, ринулся на помощь. Подкрепление открыло огонь, и для бандитов это стало неожиданностью. Они не думали, что кто-то обойдет их с тыла, поэтому им пришлось самим прятаться по укрытиям, ослабляя натиск на отряд Санька. «Быстро отходим!» – скомандовал он, махнув рукой на дверной проем, в который они вошли. Оставшиеся легионеры двинулись назад, и практически каждый из них тащил за собой кого-то из друзей. раненого или вовсе мертвого. Из-за этого скорость их снизилась, еще несколько парней упали на пол. Подхватить их было уже некому. Санек выбежал из здания последним, волоча за собой раненого в ногу Игоря. С ужасом он обнаружил, что в строю осталась едва ли половина его отряда. Еще человек 10 лежали на земле. Кто-то из них стонал, кто-то и вовсе не подавал признаков жизни. И тут Санек вспомнил о Вике, который сейчас там сражается с несколькими десятками бандитов. Только он хотел рвануться на помощь другу, как голос из рации по общему каналу остановил его. «Легион, приказываю отступать!» – услышали все голос Викториуса. «Заберите раненых и отходите! Это приказ!» Санек хотел ослушаться, хотел прийти на помощь другу, хотел отомстить за смерти стольких ребят. Но приказ командира для каждого легионера был законом. Поэтому он подхватил Игоря и направился к одной из машин, которые уже подъезжали к ним. «Стрелок, останься на позиции», – приказал Викториус Боброву уже по приватному с ним каналу, продолжая отстреливаться от бандитов. Они хоть и ударили внезапно в тыл противника, но все же последнего было намного больше, а автоматы имели против пистолетов весомое преимущество. Заняв удачную позицию и будучи прикрытым почти со всех сторон, Викториус делал выстрел за выстрелом, давая своим людям время на отход. «Все в машинах, легат!» – раздался из рации голос Санька. «Ждем тебя!» «Трогайтесь!» – приказал тот, не переставая стрелять. «Вик, мы тебя не бросим!» – крикнул Санек, забыв про всю дисциплину, которую командир пытался в него вбить. «Это приказ, Центурион!» – твердо произнес Викториус, но потом все же добавил более мягко. «Остановитесь на 20-м километре и встретите меня. Если через час меня не будет, уезжайте на базу, встретимся там. Конец связи». С виду Викториус сейчас казался спокойным, как всегда взвешенным и хладнокровным, но внутри него все гремело. Он допустил ошибку, поддался на провокацию и загнал своих людей в западню. Все погибшие сегодня на его совести. Он командир, и он не справился. Наверное, легат был все же слишком молод, чтобы нести такие потери. Там, в родном мире, его сотня за всю историю потеряла всего 4, если не считать той последней битвы. А сейчас, после стольких сражений и стычек, из которых они выходили без потерь, такие утраты. Когда он пришел на помощь зажатым автоматным огнем парням, прямо рядом с ним пробило голову Ромке Тихонову, по какой-то нелепой иронии получившему прозвище «Счастливчик». Он хорошо его знал, лично обучал рукопашному бою. Ромка присоединился к легиону после того, как Вик с друзьями помогли его отцу отделаться от вымогателей, зарабатывающих на подставных авариях. Он знал и его семью, малообеспеченную, с 3 детьми на руках, но которая все равно искренне любила порой непутевого сына. Как теперь им сказать, что их любимого сына больше нет? Как смотреть им в глаза, признаваясь, что это именно он, Викториус, повел Ромку на смерть? За этими невеселыми мыслями легат карабкался по бетонной колонне на 2-й этаж здания, стараясь двигаться незаметно. Судя по тому, что в него до сих пор не летят пули, пока что получается. Когда он добрался до цели и спрятался, стрельба уже прекратилась. Бандиты начали активно переговариваться, но до Викториуса долетали лишь обрывки фраз. Наконец, через полчаса ожидания случилось то, чего и ждал легат. К стройке подъехало несколько машин, и на недавнем поле сражения появился Марат, Бульдог и Степь. Как и предполагал Вик, они захотели посмотреть на плоды своих стараний. Стрелок, первостепенные цели трое главных. Видишь их? Нет, на линии огня машины. Да и стены тоже мешают немного. Принял. Держи вход под прицелом. Стреляй при первой возможности. Принял, командир. Викториус вышел из своего укрытия и стал незаметно продвигаться к выходу. На улицу он выпрыгнул из окна второго этажа, приземлившись на траву. Он издал довольно отчетливый звук, но в гуле голосов его никто не заметил. Вик двинулся дальше, бесшумно обезвредил двоих бандитов рядом с машинами и укрылся от оставшихся за большим внедорожником. По доносившимся обрывкам фраз Вик понял, что блатные недовольны. Они надеялись уничтожить весь легион, и множество сбежавших их безумно злило. Легат выглянул из-за машины и громко выкрикнул: «Эй вы, крысы приблотненные, хватит по углам ныкаться, я здесь!» Лица бандитов сразу оскалились, выражая готовность убить дерзкого юнца. Крыса для братков вообще была животным особого сорта, поэтому такое оскорбление они пропустить не могли. Конечно, Викториус мог просто сделать несколько выстрелов навскидку по толпе, но сейчас ему нужно было разозлить главарей бандитов, выманить их на открытую местность. Раздались первые выстрелы, но Вик уже укрылся за бронированным внедорожником, будучи вне досягаемости оружия бандитов. Последние с громким матом, проклятиями и угрозами двинулись вперед, намереваясь окружить парня, как раздался выстрел откуда-то издалека. Вик мельком увидел через приоткрытое окно, как Марат, получивший пулю в грудь, осел на землю. «Снайпер!» – послышалось отовсюду, и на миг бандиты растерялись, отскакивая в разные стороны. Это не телохранители, закрывающие собственным телом своего нанимателя. Каждый из них в первую очередь опасался за собственную шкуру. Викториусу хватило этого мгновения. Он высунулся из-за машины и вскинул пистолет. Бульдог, заметивший, что на него направлен ствол, схватил первого, кто попался под руку, и прикрылся его телом. Первым оказался стоявший рядом Степь. Несколько приглушенных выстрелов, и у того в теле появилось три лишних отверстия. Вик хотел уже открыть огонь по убегающему бульдогу, но бандиты пришли в себя. Раздалось несколько автоматных очередей. Лишь в последний момент ему удалось отпрыгнуть за машину. Правую руку обожгло болью, и он выпустил оружие. В следующий миг он уже прыгнул в ближайшие кусты, заработав напоследок пулю еще и в ногу. Когда бандиты подошли ближе, его уже там не было. На базе легиона царил траур. Уже 2 недели прошло с момента той злополучной перестрелки на стройке, а уныние, казалось, не становилось меньше. Даже тот факт, что удалось убить 2 высокопоставленных воров в законе, не снижало градус отчаяния и апатии. За все время своего существования легион не потерял ни одного своего бойца. Были раненые, но чтобы вот так, убитыми, навсегда, такого не было. Поэтому потерю 19 человек, трети всего состава, парни восприняли очень болезненно. Они просто оказались не готовыми к такому. Викториус тоже унывал, наверное, больше, чем все остальные. Никто не винил его в случившемся, но от этого легче не становилось. Тяжелая ноша командира по плечу далеко не всем. Ведь приходится не только принимать лавры победителя, и даже не только нести ответственность за поражение. Главное – отвечать за жизни своих людей, за каждого из них. Цена его просчета – жизни 19 парней, у каждого из которых есть любящие семьи. Поначалу он хотел лично сообщить родителям каждого, считал это своим долгом. Он рассказывал, чем занимались их дети, как это было важно и чего им удалось достигнуть. Но уже после третьего такого посещения вынужден был отказаться от задумки. Иначе он просто бы сошел с ума лишь от вида глаз, переполненных горем и тоской. Но время шло, и чтобы смерти всех этих ребят не были напрасны, нужно брать себя в руки и продолжать. Викториус вышел на импровизированную сцену, привлек внимание всех присутствующих и начал. «Друзья, недавно мы потеряли многих наших парней, которые были для нас как братья. Мы скорбим по ним, они останутся в наших сердцах на многие десятилетия. Но важно помнить, они умерли не напрасно, а за то, во что верили, за что сражались». Поэтому, чтя их память, мы должны продолжать. Во что бы то ни стало продолжать наше дело, чтобы их смерть не была напрасной. «Продолжать?» — с вызовом переспросил Санек, стоящий в первых рядах. «Вик, очнись, мы проиграли. Ты разве этого не видишь? Мы потеряли 20 наших парней всего за один раз. Да они просто втоптали нас в грязь. Пора уже нам всем повзрослеть и забыть про всю эту чертову справедливость, будь она неладной. Разве ты забыл, за что мы сражаемся?» — продолжал Викториус. «Поверь, Санек, я опечален не меньше твоего, но мы на войне, а на войне всегда есть жертвы. Без них мы не победим». «Так и не нужна тогда мне эта победа!» – не выдержал парень. «Пусть все будет так, как есть сейчас, зато все мы останемся живы!» «Я дружил с Кирюхой с 5 лет, Вик, с 5! Я видел, как ему пробило грудь чертовой пулей, он умер прямо у меня на глазах!» «К черту всю эту справедливость, к черту победу! Лучше уж проиграть, но остаться живым!» «Если мы сейчас отступим, то от рук этих блатных погибнут сотни, тысячи, и все они будут чьими-то друзьями, чьими-то родными. Неужели ты готов обречь их на смерть?» «Да, готов! Почему мы должны умирать за то, чтобы они жили?» «С меня хватит, Вик, слышишь, хватит! Я достаточно рисковал, достаточно подставлялся под пули и достаточно терял друзей. Пусть теперь воюют другие, а я пас». Большинство из присутствующих были солидарны с Саньком. Если он тот, кто всегда рвался в бой, которому всегда было мало, опустил руки, то что говорить об остальных? «Вик», — ласково произнесла Лена, подступая к нему ближе и беря за руку. «Ты сделал все, что мог. Ты уже многое изменил. Вспомни, скольких негодяев вы наказали. Остановись на этом, прошу тебя, потому что иначе ты просто погибнешь». «Я не могу», — твердо произнес легат. «Я не могу сдаться сейчас. Поймите же вы все, кроме нас некому сражаться. Все боятся, боятся за собственные жизни и готовы ради их сохранности присмыкаться, унижаться, терпеть несправедливость. Мы как никогда близки к победе, мы должны показать людям на собственном примере, что преступную систему можно победить. Да, мы понесли потери и понесем еще немало, но разве наша цель не стоит того, чтобы рискнуть собой? Разве мир без блатных, взяточников и продажных блюстителей закона не стоит того, чтобы за него умереть? Или вы хотите присмыкаться перед каждым, кто ездит на дорогом внедорожнике и носит пистолет за поясом?» Лена смотрела на него и понимала, что ничего не сможет изменить. Нет, она, конечно, могла надавить, закатить истерику, попросить не делать этого ради нее, но знала, что если станет вести себя подобным образом, их отношениям придет конец. Викториус был не тем человеком, которым можно манипулировать. И если он принял решение, то лишь он сам сможет его изменить. Ее восхищала эта черта своего избранника и пугала одновременно, потому что именно она может стать причиной его погибели. Парни, стоявшие около сцены, замялись. Они не знали, как ответить Викториусу, чтобы не уронить собственное достоинство, но в то же время и не были готовы с ним согласиться. Наконец заговорил Соловей, получивший в перестрелке 2 ранения в живот и чудом выживший. «И что же ты предлагаешь, Вик? Мы лишились половины наших бойцов, что мы теперь можем сделать?» Марат выявил одного из моих информаторов, но он был не единственным. В последнее время наркоторговцы набирали к себе всех подряд, и шпионов у меня сейчас достаточно. Так вот, через неделю состоится большая сходка всех воров в законе города. 2 из них были убиты. Они должны выбрать новых на их место и обсудить ситуацию. Информация проверенная. Одно и то же говорят несколько шпионов сразу. Я знаю, где будет сходка. Охраны там не так много. Мы с нашими силами, если все грамотно спланируем, должны справиться. И если все получится, избавим преступный мир столицы от головы одним ударом и отомстим за смерть наших ребят. Вик, начал Санек, опуская голову. Я всегда восхищался твоей храбростью, напором, решимостью, но сейчас... Сейчас мы с тобой не пойдем. Может, ты и прав, что будем присмыкаться перед блатными до конца жизни, но зато друзья все будут живы. Уж лучше такая жизнь, чем пуля в лоб. Ну что же, обреченно выдохнул Викториус. Я не буду вас уговаривать, если вы сами не хотите этого. У меня нет права это делать. Я просто пойду сам, а там будь что будет. На этих словах, под удивленные взгляды парней, легат развернулся и зашагал прочь. Через несколько минут он уже стоял на возвышении и смотрел на тихую полноводную реку. Волосы его колыхал слабый ветерок, капал небольшой дождь, но он этого не замечал. Викториус думал, настраивался. И все-таки он ошибся. Ошибся в людях этого мира. Он думал, что сможет сделать из них настоящих воинов, которые станут воспринимать жизнь так, как это делает он сам. Но у него не вышло. Даже после того, через что они вместе прошли, смерть для них все равно страшнее, чем жизнь унижений и несправедливости. Не своя жизнь. Трусов среди бойцов легиона не было. Жизнь их друзей, родных, близких. Они боятся их потерять. Боятся настолько, что готовы смириться с преступной системой, лишь бы не рисковать. А может, это они правы, а он, Викториус, просто максималист, большой ребенок, которому нечего терять. Возможно, так оно и есть, а может и нет. Очень сложно отвечать на такие вопросы, когда на одной чаше весов стоит твое достоинство, твоя честь, а на другой – жизни любимых людей. Но в любом случае он, Викториус, не отступит. Ему некуда отступать. Да и какое он имеет право сдаваться? Ему была дарована вторая жизнь. Он втянул этих парней в свою войну. И теперь именно он должен ее закончить. Он должен победить или погибнуть, сражаясь за это.